Среды художников. На углу Малой Дмитровки против Страстного монастыря в старинном барском доме много лет помещалось общество любителей художеств, которое здесь устраивало модные тогда периодические выставки. На них лучшие картины получали денежные премии и прекрасно раскупались. Во время зимнего сезона общество устраивало пятницы, на которые по вечерам собирались художники, ставилась натура, и они молчаливо и сосредоточенно рисовали, попивая чай и перекидываясь между собой редкими словами. Иногда кто-нибудь в это время играл на рояле, кто-нибудь из гостей певцов пел или читал стихи. Вечера оканчивались скромной закуской. На них присутствовали только корифеи художества: Маковский, Поленов, Сорокин, Ге, Неврев и члены общества, богатеи-меценаты: Третьяков, Свешников, Куманин. Учащимся и молодым художникам доступа не было, а потому пятницы были нудны и скучны. Недаром их прозвали «казенные пятницы». На них почти постоянно бывал художник-любитель Шиловский, впоследствии актер малого театра Лашивский, человек живой, талантливый и высокообразованный. Он скучал на этих заседаниях и вот как-то пригласил кое-кого из членов пятниц к себе на субботу. И стали у него на квартире собираться художники. Они рисовали, проводили время за чайным столом в веселых беседах, слушали музыку, чтение, пение, много бывало и молодежи. Все это заканчивалось ужином. На субботах бывал Шмаровин, знаток живописи и коллекционер. На одной из ученических выставках он первый углядел Левитана и приобрел его этюдик. Это была первая вещь, проданная Левитаном, и это было началом их дружбы. Шмаровин вообще дружил с полуголодной молодежью училища живописи, покупал их вещи, а некоторых приглашал к себе на вечера, где бывали также и большие художники. Как-то на субботе Шиловского он пригласил его и всех гостей к себе на следующую среду. И так постепенно пятницы заглохли и обезлюдили. Субботы Шиловского, которые так увлекали художников по первоначалу, тоже не привелись. Хлебосольный Шиловский на последние рубли в своей небольшой, прекрасно обставленной квартире угощал своих гостей ужинами с винами. Художники стали стесняться бывать и ужинать на чужой счет, да еще в непривычной барской обстановке. Среды Шмаровина были демократичны. Каждый художник, состоявший членом среды, чувствовал себя здесь как дома, равно как и гости. Они пили и ели на свой счет, а хозяин дома, дядя Володя, был, так сказать, только организатором и директором-распорядителем. На средах все художники весь вечер рисовали акварель. Левитан – пейзаж, француз-баталист Дик де Лонлей – боевую сценку, Клод – карикатуру, Шестеркин – натюрморт, Богатов, Ягужинский и так далее – всякий свое. На рисунке проставлялась цена – который получал художник за свою акварель, от рубля до пяти. Картины эти выставлялись тут же в зале для обозрения публики, а перед ужином устраивалась лотерея по гривеннику за билет. Кто брал один билет, а иной богатенький гость и десяток, и два, и каждому было лестно выиграть за гривенник Левитана. Оставшиеся картины продавались в магазинах «Дациара» и «Авансо». Из вырученной от лотереи суммы тут же уплачивалась стоимость картины художникам, а остатки шли на незатейливый ужин. Кроме того, на столах лежали папки с акварелями, их охотно раскупали гости. И каждый посетитель сред сознавал, что пьет, ест недаром. На субботах и средах бывало почти одна и та же публика. На субботах пили и ели под звуки бубна, а на средах пили из кубка Большого Орла под звуки гимна среды, состоявшего из одной строчки: «Недурно пущено». И вот на одну из сред в 1886 году явился в разгар дружеской беседы Шиловский и сказал Шмаровину: Орел и бубен должны быть вместе. Пусть будут они у тебя на средах. Субботы кончились и остались среды. Почетный кубок Большого Орла на бубне Шиловского подносился Шмаровиным каждому вновь принятому в члены среды и выпивался под пение гимна «Недурно пущено» и «Грохот бубна». Это был обряд посвящения в члена кружка. Также подносился орел почетным гостям или любому из участников сред, отличившемуся красивой речью, удачным экспромтом, хорошо сделанным рисунком или карикатурой. Весело зажили среды, собирались, рисовали, пили и пели до утра. В артистическом мире около этого времени образовалось общество искусства и литературы, многие из членов которого были членами среды. В 1888 году общество искусства и литературы устроило в благородном собрании блестящий бал. Точные исторические костюмы, декорации, обстановка, художественный грим – все было сделано исключительно членами среды. И Левитан, и Голоушев, Богатов, Ягужинский и многие другие работали, не покладая рук. Бал удался, среда окрепла. В 1894 году на огромный стол, где обычно рисовали по средам художники свои акварели, Шмаровин положил лист Бристоля и витиевато написал сверху: «Первая среда 1894 года». Его сейчас же заполнили рисунками присутствующих. Это был первый протокол среды. Каждая среда с той поры имела свой протокол. Крупные имена сверкали в этих протоколах под рисунками, отражавшими быт современности. Кроме художников писали стихи поэты: Лохвицкая, Буланина, Брюсов записали на протоколах по нескольку стихотворений. Это уже в новом помещении, в особняке на Большой Молчановке, когда на среды стало собираться по 100 и более участников и гостей. А там, в Савеловском переулке, было еще только начало сред. На звонок посетителей сред выходил Шмаровин. Кругом все знакомы. Приветствуя, Шмаровин иногда становится перед вошедшим. В одной руке серебряная стопочка до петровских времен, а в другой – екатерининский штоф, квинтель, как называли его на средах. Основная масса гостей являлась часов в 10. Старая няня, всеобщий друг, помогает раздеваться. Выходит сам дядя Володя, целуется. Отворяется дверь в зал с колоннами, весь увешанный картинами. Посредине стол, освещенный керосиновыми лампами с абажурами, а за столом уже сидит десяток художников, кто над отдельным рисунком, кто протокол заполняет. Кругом стола ходили гости, смотрели на работу. Вдруг кто-нибудь садился за рояль. Этот кто-нибудь обязательно известность музыкального мира, или Лентовская, или Аспергер берется за виолончель и еще веселее работается под музыку. Входящие не здороваются, не мешают работать, а проходят дальше или в гостиную через зал, или направо в кабинет, украшенный картинами и безделушками. Здесь, расположившись на мягкой мебели, беседуют гости. Лежат бубен, гитары, балалайки. Через коридор идут в столовую, где кипит самовар. Хозяйка угощает чаем с печеньем и вареньем.